На следующий день вечером мы с Гейром отправились на плавание. Мы сели на автобус, который шел от Холтета до автовокзала в городе, и пешком с рюкзаками за спиной поднялись вверх к зданию Дворца спорта. В моем мешке лежали темно-синие плавки «Арена», белая резиновая шапочка «Спидо» с норвежским флагом с одной стороны, плавательные очки «Спидо», кусок мыла и полотенца. Еще прошлой зимой мы с Гейром записались в Арендальский клуб плавания. Тогда мы еле-еле умели плавать, и переплыть бассейн с конца в конец нам удалось только ценой такого напряжения сил, которое было для нас чем-то на грани возможного. Но поскольку для поступления в клуб это было обязательным требованием, а тренер-мужчина в деревянных сандалиях, пока мы плыли, все время шел рядом по краю бассейна, громко подбадривая нас, мы, на удивление, скоро научились справляться с этой задачей без проблем. Мы не могли похвалиться выдающимися результатами, особенно по сравнению со старшими мальчиками, которые иногда появлялись при нас в бассейне. Худые и длинноногие ребята со стройными, но в то же время мускулистыми телами, они были такими пловцами, что вода вокруг так и кипела, когда они с открытым ртом и в выпуклых очках, похожих на глаза насекомых, переплывали бассейн. Рядом с ними мы, как я про себя думал, скорее выглядели какими-то головастиками, которые стараются изо всех сил, барахтаются, поднимая брызги, и вместо того, чтобы плыть по прямой, то и дело сбиваются вправо и влево. И хотя мы понемногу набирались умения и скоро уже начали проплывать за одну тренировку 1000 метров, я продолжал заниматься в бассейне не потому, что меня окрыляли эти успехи. Я понимал, что никогда не достигну соревновательного уровня, потому что каждый раз, когда доходило до соревнования, где надо выкладываться без остатка, у меня это никогда не получалось. Даже Гейра я не мог обогнать, так что я продолжал, потому что мне нравилось все остальное, связанное с бассейном. Все то, что начиналось, еще когда мы только садились в автобус, и продолжалось всю дорогу сквозь темноту до Арендала. Нравились по-вечернему безлюдные городские улицы, привычные магазины, мимо которых мы проходили по пути во дворец спорта. Нравился сам дворец спорта, в который мы заходили. Огромное помещение, странным образом сочетавшее уличную открытость и закрытость внутреннего пространства. Только что мы, укутанные в зимнюю одежду, проходили через вестибюль, как через шлюз, и вдруг оказывались почти голые в одних плавках на краю бассейна, и, совершив предварительно небольшой ритуал раздевания, омовения под душем и переодевания, окунались в дивно прозрачную, холодную и пахнущую хлоркой воду. Вот что мне нравилось. Гулкие звуки, носившиеся по бассейну, тьма за окнами, похожие на коралловые ожерелья разделительные дорожки, стартовые тумбы, получасовое мытье под горячим душем после плавания, когда ритуал совершался в обратном порядке, и мы, выйдя на улицу, снова превращались из бледных, тощих, почти голых головастиков в одетых во все зимнее мальчиков, только теперь волосы под шапкой были мокрые, кожа сохраняла стойкий запах хлорки, а тело – ощущение приятной усталости. Нравилось мне также и чувство отъединенности от всего мира, которое появлялось, когда я надевал шапочку и очки для плавания. Особенно оно давало себя знать во время соревнований, когда вдобавок ко всему остальному я получал в свое исключительное пользование отдельную дорожку. Она ждала меня внизу, когда я поднимался на стартовую тумбу, но мысли, которые меня посещали в почти космическом одиночестве заплыва, были, как правило, хаотичными, а иногда даже паническими. Иногда вода попадала под очки и хлюпала перед глазами, не давая ничего видеть, а это, конечно, нарушало ясность мысли. Иногда случалось нахлебаться воды, иногда промахнуться на повороте, и тогда у меня перехватывало дыхание, и из-за этого можно было наглотаться воды еще больше. Я видел, что ребята на соседних дорожках плывут уже далеко впереди, об этом мне как будто сообщал голос, настроенный на победу, и я начинал с ним разговор. Но хотя этот диалог, который велся в совершенно спокойных тонах, в то время как я плыл и продолжал колотить по воде ногами и руками изо всех сил, в атмосфере охватившей меня паники, напоминал собой разговоры на командном пункте, размещенном в каком-нибудь подземном бункере, где офицеры сдержанно обсуждают создавшееся положение в момент, когда над их головами бушует сражение, в результате чего я ускорял темп, и в течение нескольких секунд мне удавалось выкладываться без остатка. Это все равно заканчивалось ничем. Гейер как был, так и оставался впереди меня, а я не мог понять, в чем дело. Ведь вообще-то я был умнее его и знал гораздо больше обо всем, включая то, что называется «волей к победе». И тем не менее он уже там и хлопнул ладонью по бортику, а я все еще, махая руками, тут. Когда тренер дал свисток и тренировка закончилась, я не без некоторого облегчения взялся за бортик и вылез из воды, чтобы вместе с Гейром, пробежав по кафельному полу, отправиться в душевую. Там скорость как-то сама собой снижалась, во всяком случае наши движения замедлялись, как только мы, сняв плавки и шапочки, становились под душ с закрытыми глазами, предаваясь ощущению растекающегося по телу тепла. Тут проходила охота разговаривать и вообще что-то делать. Не хотелось тратить силы даже на то, чтобы посмеяться над дядькой, который, войдя в бассейн, куда в это время открывался доступ для взрослых, вдруг взял и запел. В душевой ты попадал в атмосферу сна. Белые тела, появлявшиеся в дверях и медленно, задумчиво становившиеся под душ, то, как смешивался шум, падающий на кафель воды, с приглушенно доносившимися из-за двери звуками, наполненный паром воздух, гулкое звучание голосов, когда кто-нибудь начинал разговаривать. Обыкновенно, когда все, кто с нами тренировались, уже уходили, мы еще долго стояли под душем. Гейр лицом к стене, а я, чтобы не виден был мой зад, лицом наружу. Время от времени я незаметно на него поглядывал. Руки у него были худее, чем у меня, но он все равно был сильнее. Я был немного выше его ростом, зато он проворнее. Но плавал он быстрее меня не по этой причине, а потому что сильнее хотел. Другое дело с рисованием. Тут были врожденные способности. За исключением человека он мог нарисовать все, что угодно. Дома, машины, лодки, деревья, танки, самолеты, ракеты. Это было словно волшебство. В отличие от меня, он никогда ничего не перерисовывал, а мама не позволяла ему пользоваться линейкой и резинкой. Иногда он странно переиначивал слова, говорил не «выдумка», а «вдуманка», и апельсин у него был апельсиной. И хотя я каждый раз его поправлял, он продолжал употреблять свои словечки, словно это было такой же неотъемлемой частью его самого, как, например, цвет глаз или форма зубного ряда. Наконец он заметил мой взгляд и перехватил его. Он с улыбкой потянулся вверх и зажал ладонью душевую лейку, и вода под его пальцами как бы сгустилась. Засмеявшись, он обернулся ко мне. Я выставил перед ним повернутые кверху ладони. Кончики пальцев покраснели и сморщились от воды. «Прям как изюмины», — сказал я. Он взглянул на свои. «И у меня тоже», — сказал он. «Представляешь, если бы у нас все тело становилось таким после купания». «А мошонки-то всегда морщинистые», — сказал я. Мы оба наклонились просмотреть, что делается там внизу. Я провел пальцем по затвердевшим, но все же чувствительным морщинкам, и внутри у меня пробежал холодок. «Приятно, когда там погладишь», — сказал я. Гейр огляделся вокруг. Затем он завернул кран, пошел к вешалке, где на крючках висел ряд полотенец и стал вытираться. Я взял в руку кусок мыла и запустил его по полу. Оно заскользило в угол напротив, отскочило и осталось лежать на решетке. Я выключил душ и собрался было последовать за Гейром, как вдруг ко мне привязалась мысль о том, что на полу валяется кусок мыла. Я поднял его и кинул в урну у стены. Прижался лицом к сухой ткани махрового полотенца. «Представляешь, когда у нас вырастут волосы на писюне», — сказал Гейр и немного прошелся передо мной, ступая в раскачку. Я засмеялся. «Представляешь себе, если вырастут длинные», — сказал я, — «аж до колен. Тогда их придется расчесывать или носить конский хвост, или ходить к парикмахеру. Мне, пожалуйста, стрижку на писюне». «Да, пожалуйста. А какую модель желаете?» «Ежиком будьте добры. Тут дверь открылась, и мы умолкли. На пороге появился пожилой толстый дядечка с унылым выражением глаз, и опустевшее после нашего хохота помещение снова наполнилось негромким хихиканьем. После того, как дядька поздоровался с нами вежливым кивком и застенчиво отвернулся от нас, снимая плавки, собрав манатки, мы направились к двери. Выходя из душевой, Гейр на прощание громко сказал: «Небось, у него он совсем здоровенный». «Или совсем малюсенький», — сказал я тоже громко, и мы, хлопнув дверью, вышли в раздевалку и побежали к своим местам. Сидя на скамейке, мы сначала посмеялись, гадая вслух, слышал он наши слова или нет, пока царивший здесь покой не передался и нам, и мы неторопливыми движениями насытившегося человека начали собирать вещи и одеваться. Единственными звуками, нарушавшими тишину, тут были шаги по линолеуму, шуршание натягиваемых на ноги брюк и просовываемых в рукава рук, хлопанье шкафчиков да изредка вздох распарившегося в душевой человека. Достав из шкафчика рюкзак, я сложил в него купальные принадлежности. Сначала очки для плавания, их я немного подержал в руках, чтобы еще раз полюбоваться. Они были новым приобретением, и, глядя на них, я каждый раз испытывал удовольствие, что у меня есть такая вещь. Затем плавки, купальную шапочку, полотенце и, наконец, мыльницу. Своими плавными округлыми очертаниями, зеленоватым цветом и легким запахом парфюма она принадлежала к особой сфере, отдельной от прочих купальных принадлежностей. Связанной с мамой и ее частью вещей в шкафу, сережками, кольцами, флакончиками, пряжками, брошками, шарфиками и косынками. Мама, кажется, не подозревала о существовании такой сферы, иначе не купила бы мне тогда женскую купальную шапочку. Ведь женская купальная шапочка относилась к той же сфере. Уж что-что, а это известно всем. Каждая сфера абсолютно несоединима ни с какой другой. Гейр рядом со мной уже почти собрался. Я встал, натянул трусы, отыскал шерстяные рейтузы, просунул в них одну ногу, затем другую, затем подтянул их до пояса и только тогда стал смотреть в кучу одежды, где там носки. Нашел только один и еще раз перерыл всю кучу в поисках второго. Его не было. Я сунулся в шкафчик. Пусто. О, нет. Нет. В дикой спешке я еще раз перерыл все вещи, раскидал их в безумной надежде, что вот сейчас из этой кучи выпадет носок, и я увижу его перед собой на полу, но этого не случилось. «Что там у тебя?» — спросил Гейр. Уже полностью одетый, он ждал меня, сидя на скамейке напротив. «Не могу отыскать второй носок», — сказал я. «Ты его нигде не видишь?» Гейр нагнулся и заглянул под скамейку. «Там его нет». «О, нет, должен же он где-то быть!» — воскликнул я. «Поможешь мне найти? Помоги, пожалуйста!» Я заметил, что голос у меня немного дрожит. Гейр, если и заметил, то не подал вида. Нагнувшись, он заглянул под все скамейки, а я направился к душевой проверить там, не потерял ли я его по дороге, затащив нечаянно с полотенцем. Или, может, я сам не заметил, как нечаянно убрал его в рюкзак вместе с остальными вещами. Я снова выбежал в раздевалку, вытряхнул содержимое рюкзака на пол. Пустой номер, носка нет как нет. «Ну что, не нашелся?» — спросил я Гейра. «Нет», — сказал Гейр. «Нам уже пора, Карл Уве, скоро придет автобус. Сначала мне надо найти носок». «Его же тут нет. Мы уже везде посмотрели. Может, плюнешь? Давай, пошли». Я ничего не ответил, еще раз перетряхнул всю одежду, сел на корточки и посмотрел под скамейками. Еще раз зашел в душевую. «Ну, теперь уж точно пора», — сказал Гейр. Он показал на часы. «Знаешь, как мне попадет, если я пропущу автобус?» «Может, поищешь, пока я буду одеваться?» — спросил я. Он кивнул и без особого энтузиазма походил по раздевалке, глядя на пол. Я надел майку и свитер, а может, на самой верхней полке? Я встал на скамейку ногами и заглянул внутрь. Пусто. Я надел брюки и непромокаемые штаны, застегнул куртку на молнии и присел на корточки, чтобы завязать шнурки. «Все, давай, иди», — сказал Гейр. «Иду», — сказал я, — «подожди меня на улице». Когда он ушел, я снова кинулся в душевую, заглянул в урну для мусора, пошарил рукой по подоконнику, даже открыл дверь в зал бассейна. Ничего. Гейр ждал меня на краю тротуара. Как только я вышел, он, не дожидаясь меня, бегом пустился вниз по склону. «Подожди меня!» — крикнул я ему. Но он и не подумал останавливаться, даже не обернулся, и я побежал за ним следом. Ухнул во тьму под деревьями, выскочил на свет у дороги внизу. При каждом шаге голая нога терлась о шершавую подкладку сапога. «Я потерял носок!» — твердил мне внутренний голос. «Я потерял носок! Потерял носок!» Одновременно в голове что-то затикало. Иногда это случалось у меня, когда я быстро бежал, слева в виске, где-то там начинался этот звук «тик-тик-тик». Но хотя это меня и тревожило, потому что было похоже, как будто там внутри разболталась какая-то деталь, а вернее, как будто что-то обо что-то постукивало, я не мог никому об этом сказать, потому что любой на это ответит: «Ну точно, у тебя там шарики за ролики зашли. Тик-тик-тик». Тик-тик-тик, я так и бежал за Гейром всю дорогу до магазина, где продавались конфеты, и куда мы всегда заходили после бассейна. Это было для нас главным удовольствием во время таких поездок. Гейр встретил меня перед входом, от нетерпения он топтался на месте, я подбежал к нему. Снегоуборочные машины нагребли такие сугробы, что мы стояли на полметра выше обычного, и с такой новой точки магазин предстал перед нами в непривычном виде, как будто это подвал. Эта подвальность изменила все остальное. Одного беглого взгляда хватило, чтобы его полки сделались просто полками, а товары — товарами, расставленными в самой обычной комнате самого обычного дома. Одним словом, чтобы магазин сделался магазином, мысленно я это не сформулировал, это выразилось только в некоем ощущении, которое, едва мелькнув, тут же улетучилось. Гейр открыл дверь и вошел в магазин. Я за ним. «У нас совсем мало времени?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Автобус отходит через 11 минут». Продавщица в служебном помещении отложила газету, вышла к прилавку и встала за ним с безразличным и, пожалуй, несколько презрительным выражением лица. Она была старая и безобразная, с большой волосатой бородавкой на подбородке. Одна из стен была вся целиком занята курительными трубками и ёршиками для трубок, папиросной бумагой, машинками для набивания сигарет, пачками табака и сигарет, табакерками всех форм и расцветок. Каждую украшали надписи, выполненные разными шрифтами, и маленькие стилизованные картинки, изображавшие собак, лис, лошадей, парусники, гоночные автомобили, улыбающихся негров, дымящих моряков, небрежно возлежащих женщин. Полка с конфетами, в которую мы сейчас впились глазами, занимала другую стену. В отличие от табачных товаров, конфеты были без оберток. Шоколадные, леденцы и жевательные конфеты были выставлены в прозрачной пластиковой упаковке и сами за себя говорили без посредства каких-то картинок, что, дескать, видишь, из того и выбирай. Черные были солоноватые или со вкусом лакрицы. Желтые – лимонные, оранжевые – апельсиновые, красные – земляничные, а коричневые – шоколадные. Маленькие квадратные шоколадки в твердой оболочке, называвшиеся рекрутами, были с карамельной начинкой, как и обещала их форма. Шоколадки в виде сердечек с мягкой желейной начинкой, с абрикосовым вкусом, что также было вполне ожидаемо. Цветовой код соблюдался и в леденцах, и в жвачках, но попадались и исключения, в которых мы научились разбираться за эти вечера. У некоторых черных леденцов вкус был темно-зеленый, в то время как у темно-зеленых леденцов вкус иногда оказывался, как у постилок от простуды, и отдавал эвкалиптом, то есть был посветлее, а не конфетно-зеленый, как можно подумать, судя по их цвету. А еще были черные леденцы с анисовым вкусом датского короля, то есть коричневато-оранжевым. Как ни странно, но никогда не случалось так, чтобы у коричневато-оранжевых конфет датского короля вкус, наоборот, был черный. Не водилось также и эвкалиптово-зеленых леденцов со вкусом темно-зеленых или черных конфет. «Ну каких тебе?» — спросила продавщица. Гейр уже положил на прилавок деньги, которые собирался потратить, и наклонился вперед, чтобы получше разглядеть ассортимент конфет. Он явно растерялся от того, что времени оставалось так мало. «Начал он. «Давай скорее!» — поторопил я, и тут он выпалил. Три вот этих, три этих и три этих, и еще четыре этих, и одну этих, и одну этих», — сказал он, тыкая пальцем в различные упаковки. «Три тех», — сказала продавщица и, открыв пустой бумажный пакет, повернулась к витрине. «Зеленые леденцы, а вообще лучше четыре, и три красно-белых, и пять пустышек». Когда мы вышли с пакетиками, до отправления автобуса оставалось всего 4 минуты. «Как раз успеем», — успокаивали мы друг друга, сбегая по лестнице вниз. Ступеньки были скользкие от утоптанного снега, так что приходилось держаться за перила, а это не позволяло бежать быстро. Под нами простирался город. Белые улицы, казавшиеся желтыми в свете уличных фонарей, и автобусная станция, где по белому снегу то и дело плавно, как сани, подъезжали и отъезжали автобусы, высилась черепичная крыша церкви и торчал ее зеленый шпиль. Надо всем этим вздымался черный небосвод, усеянный мерцающими звездами. Когда оставалось каких-то 10-15 ступенек, Гейер отпустил перила и рванул вперед. Через несколько шагов он стал терять равновесие. У него оставался только один шанс удержаться на ногах, если он будет бежать дальше, не останавливаясь и не сбавляя скорости. И он мчался вперед, сломя голову, затем поменял тактику и попытался скользить, но тело еще не потеряло набранной скорости. Он упал ничком в сугроб на краю тротуара. Все произошло так быстро, что я засмеялся только тогда, когда он уже упал. «А-ха-ха!» Он не двигался. Вдруг он серьезно ушибся. Я как можно скорее прошел остаток пути и остановился над ним. Он быстро дышал, короткими вдохами, похожими на всхлипы. Затем у него вдруг вырвался долгий глухой вздох. «Дьявол!» — проговорил он шепотом и схватился за грудь. «Дьявол, дьявол, дьявол!» «Ругаться-то не надо», — сказал я. Он бросил на меня короткий мрачный взгляд. «Ты ударился?» — спросил я. Он снова судорожно вздохнул. «Задохнулся?» Он кивнул, приподнялся и сел. Теперь он уже дышал нормально, на глазах у него были слезы. «Теперь-то мы уж точно не успеем на автобус», — сказал я. «У меня перехватило дыхание», — сказал он. «Я не реву». Держась за бок, он встал на ноги, его лицо исказилось гримасой. «Ты можешь идти?» — спросил я. «Уж как-нибудь», — ответил он.